и пополнить копилку силы рода Поттер, не удержалась от подколки Джиннерва. «Ты еще слишком молода, Джинни», — покачала я головой и снисходительно улыбнулась. «Какой маг будет что-то делать для окружающих, даже если это целый мир, без выгоды для себя?» «Об откате не думала», — не унималась девочка. «Его не будет», — покачала я головой. «Я получила право встряхнуть этот мир, как захочу, лишь бы вывести его с края пропасти». Я внимательно посмотрела в глаза ошарашенной подруге и добила ее. Ровно в тот момент, когда я помогла возродиться династии магов жизни, это был удар ниже пояса, и я это понимала. Теперь ей не отвертеться. Хочет она участвовать в моем плане или нет, но она уже по-любому замешана. Не косвенно, а непосредственно. Я спросила ее, уверена ли она в том, что хочет пробудить свой дар, и она ответила «да». Причем требовала этого, несмотря ни на что. Вот теперь, спустя долгую муштру и обучение, она поняла, что словами волшебники не разбрасываются. Решив оставить подругу переваривать свалившееся на нее счастье, я взяла на руки засыпающую прямо в кресле дочь и понесла ее в комнату. Пусть Джинни учится думать о последствиях своих действий и решений и просчитывать свои действия наперед. «Леди Поттер», — преградил мне путь один из оборотней. «Слушаю, Лекс», — улыбнулась я молодому на вид парню с копной длинных белых волос. «Сивый желает с вами встретиться», — учтиво поклонился мой охранник. «Срочно! Все так плохо?» — удивленно изогнула я бровь. «Мне не сказали», — покачал головой оборотень, — «но просили поторопиться. Южное селение. Хаем, мне нужно переодеться». Быстро переодевшись, я направилась к камину. «Как далеко собралась?» — голос наставника прозвучал, как гром среди ясного неба. «Твою мать!» — подпрыгнула я и повернулась к вампиру. «Не дом, а проходной двор. Что случилось? Ты очень красиво в гневе, знаешь», — улыбнулся грандмастер. «Не съезжай с темы», — проворчала я, стараясь убрать предательский румянец с лица. «Ты уже готова пользоваться тропами душ», — припечатал меня наставник, все еще умилительно улыбаясь, будто перед ним котенок. Злой, с когтями и клыками, но все еще котенок. «Недалеко от правды, по сравнению с ним, уверен», — округлила я глаза. «Да», — кивнул вампир, — «каналы окрепли, и ядро достигло необходимого уровня. Ты развиваешься очень быстро. Лично я смог дойти до этого порога только к 30 годам. А где я якорь возьму?» — скептически уточнила я. «Ты куда направлялась?» «В общину оборотней». «Сивый там?» — ухмыльнулся наставник. «В очередной раз убеждаюсь, что не зря отвалило этому кровососу полмиллиона галлеонов за год обучения. Сивый, мой вассал, связь слуга господин активна постоянно и перекрыть ее почти невозможно. Это можно сделать только в сейфах банка Гринготс или в ритуальном зале Хогвартса, куда кому-либо, кроме меня, путь заказан. Тогда попробуем», кивнула я и сосредоточилась на моей связи с Сивым. «Римус Люпин, обычная, даже привычная, задача, поставленная Дамблдором, обернулась полным провалом, как только Римус переступил границу селения оборотней. Ему сразу следовало обратить внимание на, несмотря на праздники, малое количество жителей небольшой деревеньки. Конечно, оборотни живут малыми группами, но всегда семьями, в количестве от 5 до 10 семейных пар. В этой деревеньке было только 2 семьи. Следовало бы насторожиться, но шпион Ордена Фениксов даже не успел среагировать, как его скрутили и обезоружили, а потом еще и сдерживающий ошейник надели на шею. 4 аппарации, после он оказался в подвале, голым и прикованным к стулу. Потом начался допрос, и спустя 5 часов бесконечных побоев, из-за которых Люпин в очередной раз проклял свою звериную живучесть, пришел Сивый. Правда, вначале преподаватель затей его не узнал. «И вот мы снова лицом к лицу», усмехнулся высокий, статный мужчина в строгом деловом костюме. «Что-то я не припомню, чтобы мы встречались», сплюнув кровь, ответил Люпин. «Встречались, встречались», кивнул собеседник с самодовольной улыбкой. «Это», он указал на шрам на теле Люпина, «оставлено моими клыками, Сивый», опешил волшебник. «Ха-ха-ха-ха-ха», лающе расхохотался вожак всех стай Туманного Альбиона. «Не ты первый меня не признал». «Как», все еще не веря своим глазам, просипел Римус. «А вот на этот вопрос тебе ответит». В этот момент за спиной Сивого сгустилась сама тьма, а по помещению подвала прошлась волна могильного холода, и чувствительный нос всех собравшихся в этом помещении оборотней уловил аромат разложения. Спустя мгновение из-за спины вожака вышла невысокая фигура, полностью закутанная в тяжелый походный плащ. «Вот ее не было, и вот она здесь. Что я пропустила?» От спокойного голоса незваного гостя, а точнее гости, По спине шпиона пробежал табун мурашек. Моя леди Сивой, как и все его тюремщики, синхронно опустились на одно колено и преклонили головы. Сивой преклонил колено. «Встаньте!» – последовал приказ. «Всем выйти!» – махнула гостья рукой в сторону выхода. «Сивой, останься!» Охранники мгновенно и безмолвно выполнили приказ, и вот в помещении осталось только трое. Два оборотная и неизвестная волшебница. «Докладывай!» – холодно бросила леди. «Согласно вашему приказу», чуть склонив голову, начал вещать вожак. «Мы усилили охранный периметр вокруг всех селений. Вот», — он махнул рукой в сторону связанного Люпина. «Как вы и предсказали, он пришел, Ремус Люпин», — спокойно обратилась волшебница к пленнику. «Единственный оборотень, получивший образование в Хогвартсе с момента подписания закона о регулировании популяции темных существ, закончил с отличием и стал шпионом. Не понимаю, о чем вы», — несмотря на внутреннюю твердость, голос все-таки его подвел. Запах, исходивший от нежданной посетительницы его темницы, было ни с чем не спутать. «Так пахнет смерть. Прекрати, лунатик», — фыркнула волшебница, а Ремус будто получил пощечину. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». Несколько секунд потребовалось, чтобы леди достала из складок своей мантии длинный листок пергамента. «Это выписка с твоего счета. Стоила она мне немалых денег и нервов, однако гоблины были столь любезны, что закрыли все-таки глаза на то, что я интересуюсь счетом предателя крови. А теперь сравним суммы, поступившие на твой счет и на даты поступления. Несколько мгновений потребовалось неизвестной, чтобы найти необходимые строчки. 3 марта 1986. 10 тысяч галлеонов. За день до этого числа была уничтожена деревня мирных оборотней на востоке Британии. 8 августа 1987. 20 тысяч галлеонов. За 2 дня до этой даты министерство провело несколько агрессивных рейдов, и были вырезаны 4 общины оборотней. Причем вырезаны были как мужчины и женщины, так и дети. 6 сентября 1987. 12 тысяч галлеонов. За день до этого была уничтожена еще одна деревня оборотней. Причем деревня, что зарабатывала себе на хлеб тем, что собирала редкие и опасные ингредиенты и продавала их за бесценок больнице Святого Мунга. «Мне продолжать?» — с ехидными нотками в голосе поинтересовалась волшебница и, свернув пергамент, сама себе ответила. «Думаю, не стоит. В каждом селении или деревне некоторое время проживал лунатик. Ах ты продажная сучья тварь, да я тебе кишки выпущу!» — зарычал Сивой и уже сделал шаг в сторону пленника, как его припечатала к полу чудовищная жажда крови и давление силы. «Я с ним не закончила», — обронила леди, будто она ни к кому не обращалась. «Прошу меня простить», — миледи склонил еще ниже голову и так стоящий на коленях оборотень. «Встань», — как только Сивой занял место чуть позади своей госпожи, леди продолжила. «А теперь подведем итог. Ремус Люпин, вместо того, чтобы вернуться к своим сородичам и начать спокойное обучение и так лишенных всего молодых сородичей, начал работать на Альбуса Дамблдора и шпионить за перемещением стаи на территории Англии. Каждый раз, когда министерству требовалось показать общественности их активную политику по отношению к опасным темным тварям, информация о самых незащищенных семействах поступала во Аврорат и начиналась бойня. За все годы, что ты проработал на эту поганую тварь, Люпин, погибло больше 500 представителей волчьего народа», — внезапно прокричала казавшаяся воплощением абсолютного спокойствия леди. «Ты понимаешь, болезный, что ты приговорил к смерти женщин, стариков и детей? Ты понимаешь, что натворил?» Из-под капюшона на Ремуса смотрели 2 ярко-зеленых огонька потустороннего пламени. «Ты понимаешь, какой урон нанес магии своими действиями?» Когда леди обратилась к пленнику своим мертвенно-спокойным голосом, Ремус Люпин впервые в своей жизни предпочел бы, чтобы на него кричали. Таким тоном выносится приговор. «Мои люди побывали на всех местах, где проводились рейды по твоей наводке и обнаружили там целые поля выжженной земли. Ни огнем, нет, некрос. Вся местность пропитана некроэнергией. Еще 10 лет и мы в лучшем случае получим у мертвей, полтергейстов или другую нежить, что будет разбредаться с тех территорий по округе. В худшем случае мы получим несколько точек инфернального прорыва. Ты это понимаешь? Как и это?» Севшим голосом просипел Люпин. «Насильственная смерть магически одаренных детей, Ремус. Это сильнейший проводник некроэнергии. Сильнейший. Даже некроманты прибегали к таким действиям только в том случае, когда уже просто выбора не оставалось. И после того, как отчаявшиеся некроманты решали возникшую проблему, они сами приносили себя в жертву вечной невесте, чтобы на их род не пал гнев самой магии. Только так и никак иначе нельзя было исправить тот вред, который они наносили своими действиями миру. Тех, кто отказывался что-либо исправлять, находили коллеги и делали все за них. А теперь у меня вопрос. Волшебница подняла руки и легким движением скинула с головы капюшон. Как ты собираешься исправлять то, что натворил? Глядя в глаза дочери своего друга, Римус не мог поверить, что это именно она. Его разум в этот момент просто не мог принять сам факт того, что его обвиняет дочь Джеймса и Лили. Он просто не мог поверить в то, что самый бешеный и неуправляемый оборотень Туманного Альбиона подчиняется девочке, как ручной и хорошо дрессированный пес. Его разум никак не мог принять тот факт, что от этой девочки исходит запах смерти. «Нет», — закачал головой пленник, — «ты не Гаррота». «Хе-хе», — Римус криво усмехнулся, — «оборотное зелье, надо было сразу догадаться. Отличный ход, Беллатриса». «Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха», — расхохоталась волшебница. «Ты, правда, думаешь, что тетя Белла стала бы тратить на тебя тут свое дыхание? Ты для нее пыль на ее прекрасных ножках, которую она уберет его низко, даже не взмахнув палочкой. Ха-ха-ха, Дамблдор капитально промыл тебе мозги, лунатик. Ха-ха-ха». Еще некоторое количество времени леди смеялась, а потом, успокоившись, вынула свою палочку. «Клянусь своей магией и жизнью, что мое имя Гаррота Поттер, я дочь Джеймса и Лили Поттер, и я глава рода Поттер». Я сказала, вспышка света, и она осталась невредима. «Теперь веришь? Но, как же, ты дурак, лунатик», — покачала головой девушка. «А теперь отвечай на вопрос», — рыкнула Гаррота. «Что ты собираешься делать?» «Я», — залепетал пленник, не зная, что ответить. «Я не знаю, я так и думала», — скривилась леди Поттер. «Тогда я сделаю все сама, и ты, Римус Люпин, мне в этом поможешь. Но вначале…» Юная волшебница сделала быстрый шаг вперед и, схватив оборотня за лицо, заставила его посмотреть себе в глаза. Каким-то осколком рационального мышления Люпин машинально отметил неестественно сильные пальцы девушки. «Ты ответишь мне на несколько вопросов, но для того, чтобы не тратить время зря, ты будешь отвечать на них лежа на жертвенном алтаре. И только от тебя будет зависеть, как быстро ты отдашь душу моей богине. Если честно, то я не ожидала того, что потом произошло». Шокированный действиями своего сородича, Сивый обратился ко мне с просьбой созвать всех вожаков стаи для того, чтобы наблюдать за казнью Люпина. Причем просил он это чуть ли не с мольбой в голосе. То, что сотворил Римус со своим народом, привело вожака в ужас, а последствия для мира тем более вызвали шок. Так что да, в ритуале участвовало 44 разумных, не считая еще меня с дочерью и Джинни. Витая вообще, когда узнала, что сотворил наш преподаватель и к чему могли привести его действия, даже в приглашении не нуждалась. Сама вызвалась участвовать в ритуале, с целью продлить жизнь шпиона. С поддержкой даже неопытного мага жизни, Люпин продержался 10 часов. 10 часов бесконечной пытки болью. Причем я особо не сдерживалась, зная о невероятной регенерации оборотней, их можно было бы долго убивать, и потому каждый новый порез, нанесенный ритуальным кинжалом, уходил все глубже и глубже в плоть предателя. Под конец пытки даже самые прожженные и опытные вожаки стояли бледными, как мел, но никто не отвернулся и никто не расстался с содержимым желудка. Люпин же, уже не соображая, что происходит, выдал все, что знал о делах ордена: как кого звали, где кто живет, кто чем занимался во время войны с вальпургиевыми рыцарями, какие приказы поступали от Дамблдора, и самое главное то, что эта продажная тварь знала о том, что Дамблдор собирался сделать с моими родителями. И эта облезлая псина еще называла себя их другом. Когда я узнала все, что могла у этого куска мяса, я просто вырвала уже ускользающую за грань душу из оставшихся после ритуала ошметков. Уверена, что для окружающих это выглядело жутко. Мало кто из некромантов способен только на силе воли вырвать душу из тела. Используя сущность Люпина, я собрала щедро разлитую вокруг энергию и превратила ее в кристалл-накопитель. С помощью этого артефакта можно будет убрать всю некроэнергию с тех мест, где происходили трагедии. Как только формирование накопителя было завершено, стелия упала в руки Дженервы без сил, и тут же отрубилась. А вот собравшиеся оборотни почти синхронно перекинулись в свои волчьи формы и завыли. Это было красиво. В своем вое они излили все накопившееся напряжение, свою скорбь о погибших товарищах и родственниках, свое раскаяние в том, что не сразу обнаружили предателя в своих рядах. И, конечно же, как бы глупо это ни звучало, они скорбели о Люпине. Предатель он или нет, но он оставался частью их вида, а то, что он перенес на жертвенном алтаре, с лихвой искупило весь его грех. Уверена, Искра отправится на перерождение чистой. Вручив Сивому накопитель, я отдала распоряжение очистить загрязненную местность и выдала подробные инструкции о том, как это сделать. Однако еще ничего не кончилось, как я думала. Оборотни синхронно опустились на одно колено передо мной и повторили свою вассальную клятву. Перед глазами появилось сообщение. Покровитель волчьего племени, ни один оборотень в этом мире не станет на вас нападать даже по приказу. Отношения с фракцией оборотни плюс 2000. Фракция оборотни называют ваш род братьями и сестрами. Вы получили достижение. Санитар Лиса, Ге оценила ваше стремление очистить планету от излишней некроэнергии. Разблокирован навык анимагия. Анимагическая форма выбирается при первом применении. Ау, нежданчик. Неожиданное исчезновение профессора Зати шокировало и так уже немало натерпевшихся студентов. Какие только слухи из-за этого не гуляли по территории Хогвартса. Дамблдор ходил мрачный и задумчивый, так как ему пришлось смириться с тем, что на эту должность министерства, с помощью попечительского совета пропихнула отставного Аврора. С этим персонажем у нас сложились не очень теплые отношения, однако после личной беседы он признал, что его коллеги были неправы в том, что ввалились на мою землю, однако и убивать их не стоило. Короче, после той беседы мы не стали друзьями, но и врагами не были. Нейтралитет. В конце января в Аврорад заявился Сириус. Вот это была бомба. Не знаю, где он шлялся все это время, но явно не искал Петтигрю, так как вместо иссохшего скелета в обносках в министерство пришел подтянутый, спортивного телосложения, чисто выбритый и одетый в соответствии с этикетом аристократ. Когда меня повторно вызвали для рассмотрения его дела, я даже зависла на несколько секунд, рассматривая этакого красавца. Неудивительно, что под него стелились все девушки Хогвартса. Порода. Вот чувствовалось в этом мужчине. Сколько не были бы одарены в магии маглорожденные, но аристократия видна всегда. Кровь не водится, и Сириус это всем наглядно продемонстрировал. Правда, внешний вид Сириуса оказался не единственным событием того дня. На заседание пришла Беллатриса. Когда во вспышке портала появилась самая преданная и сумасшедшая последовательница Волан-де-Морта, я подумала, что у чиновников случится инфаркт. Беллатриса Лестриндж, взревел, не пойми откуда появившийся, грозный глаз Грюм. Вы арестованы. Отставить. Прогремел на весь атриум голос Амелии Боунс. Ты уже на пенсии, Аластер, напомнила подошедшая глава Аврората. А как, а я и не слышала, что его отправили в утиль. Беллатриса Лестриндж здесь по моему приглашению. Сегодня будет рассмотрено дело не только Сириуса Блэка, но и его сестры Беллатрисы, припечатала она всех, кто наблюдал за этим спектаклем. Леди Лестриндж, совершенно спокойно обратилась она к женщине. Рада, что вы откликнулись на мое приглашение. На такое приглашение не откликнуться было бы дурным тоном. Госпожа Боунс, не дрогнув ни единым мускулом, отозвалась Лестриндж. Особенно когда под этим приглашением дополнительно стоит печать главы моего рода до замужества. Гарри, неуверенно обратился подошедший ко мне крестный. Я, позже дядя Сири, улыбнулась я ему. И тот просто просиял от моего к нему обращения. «Вначале снимем с тебя и тети Беллы все обвинения». «Хорошо», — кивнул он, возвращая себе маску аристократа. Дамблдор на заседании лучился довольством, будто это благодаря ему здесь все собрались. Этот старый урод периодически кидал на Сириуса внимательные взгляды, но крестный ни разу на него не посмотрел. Вообще, только пару раз мазнул взглядом по тому направлению, где находился этот интриган, но не более. Было видно, что ДДД хочет поговорить с Сириусом после заседания, но кто ему даст. Кстати, кроме рассмотрения дела Сириуса и Беллатрисы, на этом заседании были пересмотрены судебные дела еще нескольких псов, и всех их оправдали. Всех. Каждый раз, когда звучали оправдательные приговоры и с изможденных заключенных снимали кандалы, их уводили в специальную комнату. Это нововведение было добавлено после моей личной просьбы. Так оправданные личности могли спокойно дождаться окончания заседания, и после им будет оказана посильная помощь в том, чтобы они ни с кем не встречались после заседания суда. Функция не обязательна, и любой может от нее отказаться, но сегодня никто ни от чего не отказывался. Оправданные псы были слишком шокированы свободой, а Сириус и Белла и так ни с кем не хотели общаться. Удивленный взгляд Дамблдора, когда в самом начале оправданный Сириус направился не на выход, где его явно поджидали бывшие коллеги из ордена, а в другую сторону, был очень приятен. Особенно в этом заседании радовало отношение Амелии к ДДД. Стоило ему только о чем-то заикнуться, чтобы помешать заседанию, как она прерывала процесс и требовала от него тишины. Пара предупреждений, и на Дамблдора наложили вето. Секретарь заседания просто заткнул его Силенция. Ха-ха, надо было видеть лица сторонников Далкомана. Силенция полетела только в путь. В этот день на свободу вышло 8 псов из аристократии, а с Белла и Сириуса сняли все обвинения. А на предстоящие выходные меня официально пригласили посетить Блэк Хаус. Так что хрен ДДД, не сможет он остановить воссоединение нашей семьи. Плюс я еще и Дженнерву потащила с собой. Хочет она того или нет, но ее, да и меня, пора показать. Не буду описывать весь фарс и снобизм устроенного аристократами бала, но было достаточно забавно. Особенно забавно было наблюдать за кислыми лицами глав родов, что пытались подсунуть мне своих отпрысков. Молодое поколение, что училось вместе со мной, реагировало совершенно спокойно на завуалированные согласно этикету отказы. А вот их лорды и леди скрипели зубами. Дошло даже до откровенных угроз, но кончилось это плачевно. Смутьянов просто выпирали с территории Мэннера, и они оказались опозорены перед лицом сливок общества. Ко мне подходили даже оправданные псы и благодарили за поднятую шумиху и возможность покинуть застенки Азкабана. Выглядели они не очень хорошо, и я пообещала еще и выделить свои ресурсы для поправки их здоровья, ставя в качестве примера прекрасно выглядящую Беллу. Да и тетя помогала уговаривать особо гордых и упертых своих коллег. Когда бал был окончен, часы показывали глубокую ночь, и часть оставшихся гостей плавно перетекла в кабинет главы рода Блэк. «Гарри, я», — вновь начал Сириус. За весь бал он смог только перекинуться со мной парой слов, да и то это происходило в обществе аристократов. А вот теперь, когда остались, так сказать, приближенные, дал волю чувствам. Лично я не стала особо заморачиваться, и просто обняла шокированного крестного, отчего тот расклеился и даже расплакался. Чтобы его успокоить, пришлось прибегнуть к стакану виски. Итак, обратила я на себя внимание собравшихся. В кабинете присутствовала вся семья Малфой, Белла, Дженнерва, Сириус и Андромеда Тонкс. Раз здесь собрались только приближенные, позвольте еще раз представиться. Гаррота Джеймс Поттер, глава и старшая представительница рода Поттер, поднимаю руку и показываю всем собравшимся перстень главы рода. Даю всем его хорошенько рассмотреть и проявляю второе кольцо. Антрацитово-черное, пятый член Темного Совета, как представитель Туманного Альбиона. Шок, это по-нашему. П.Ф. Кхе. Че что? Прокашлялся Сириус. «Это не смешно», – прорычал Люциус. «Кто бы смеялся», – фыркнул Драко. «Я лично встречал двух представителей совета у нее дома во время летних каникул. Влада Цепеша и Кощея. И ты молчал», – взревел готовый прикончить своего сына Люциус. «А они попросили молчать о нашей встрече», – совершенно спокойно ответил парень, и его отец заткнулся, понимая, что просьба таких личностей равна прямому приказу. «Ослушался», – «Тебе конец». «Ясно», — выдохнул Малфой и внимательно на меня посмотрел. «Как ты этого добилась?» «Предупреждением совета о грядущем и решением этой проблемы. Мои заслуги оценили, а протекторат Константина Константиновича и Влада позволил мне надеть кольцо. Теперь я состою в Темном Совете, как представитель Туманного Альбиона. О чем ты предупредила совет?» — поинтересовалась Андромеда. «А вот прежде, чем мы начнем обсуждение данного вопроса, предлагаю всем вам выпить по успокоительному зелью и послушать небольшую предысторию. Помоги нам, тьма», — обхватила голову руками Андромеда. Выглядела она сейчас довольно растрепана. «Тварь!» — взревела Белла, но ее легко осадил Сириус. «Сядь!» — тихо приказал он, и женщина рухнула обратно в кресло. «Вот эта сила! Откуда? То, что ты рассказала, тянет на поцелуй вечной невесты», — хмуро бросил крестный. «Но даже Дамблдор меня не беспокоит так, как изнанка. Если продолжится в том же духе, то наступит Армагеддон. Маглы будут не способны противостоять порождениям бездны, а магов слишком мало. Даже Россия и Китай не смогут ничего поделать в случае массового прорыва Инферно. Даже Инквизиция не справится». «Ты так считаешь?» — хмыкнул Люциус. «Они загнали нас в подполье. Я читал хроники тех времен, Люциус», — нахмурился Сириус. «В моей семье сохранились обрывки знаний об изнанке и, поверь мне, это страшно. Даже один прорыв Инферно приравнивается к катастрофе, которую стараются решить все, кто будет рядом. При каждом прорыве Инквизиция и маги забывали о вражде и работали бок о бок, чтобы заткнуть дыру, и все равно выживали единицы. Большей частью гибли, конечно, паладины, но и магов гибло немало. А теперь представь себе, если грань упадет полностью. От открывшихся перспектив Люциус побледнел. Мир утонет в крови, и по пустынным землям будут бродить порождения бездны. Голову поднимут старые боги, и наша реальность станет отправной точкой для вторжения в другие вселенные. Ты это можешь себе представить? Не драматизируй, крестный, хмыкнула я. Если кратко, то наступит полный пиздец, Люциус. Но нам будет откровенно уже все равно, так как наши души будут сожраны. Лично меня такая перспектива не устраивает, и я начала действовать. Твои предложения, обратился вслух лорд Малфой. Я рассказала о плане крушения власти Инквизиции. Все как я предложила на совете. Вот только родичей я посвящала исключительно в план уничтожения наших врагов, но никаким словом не обмолвилась о захвате власти. Смысл? То есть вы собираетесь уничтожить Инквизицию с помощью изнанки? Кивнул лорд Малфой. Но что будет, если они справятся с прорывом? А на такой случай у нас будут готовы свои войска, ухмыльнулась я. Я, как и Кощей, обладаю способностью проникать в изнанку. Никто не сможет мне запретить провести через нее одну или две сотни вампиров в компании с теми же кицуне или драконами. Мы лишь добьем победителей. Выиграют войска Инквизиции, прикончим оставшихся. Инквизиция будет перебита, закроем прорыв. Просто и гениально, хмыкнула Белла. А Дамблдор? Нахмурился Сириус. Кстати, насчет бородача, повернула я голову в сторону крестного. Как так получилось, что один из самых ярких сторонников Дамблдора резко сменил линию поведения? Азкабан прочищает мозги, фыркнул бродяга. И ты вдруг понял, что все это время был лишь пешкой? Подколола его сестра. Ты не поверишь, но да, совершенно не обиделся на нее Сириус. Я многое переосмыслил. Сбежал я не просто так, а для того, чтобы кое-что проверить. Мужчина удобнее расположился в кресле и сцепил руки перед собой в замок. Я связался с зарубежными общинами волшебников. Некоторые связи у меня остались, а звонкая монета решила оставшиеся проблемы. Дальше, первое, что я сделал, как оказался за границей, так это прошел проверку у менталистов. Результат не радует совершенно. Да и угадаю, хохотнула я. Ментальные закладки. Просто уйма, кивнул лорд Блэк. Наши зарубежные коллеги ругались покруче гоблинов, когда чистили мой разум. Я многое понял, многое осознал, и теперь мне придется очень постараться, чтобы сгладить свою вину перед своим родом и еще многими другими волшебниками, а точнее волшебницами. В особенности перед тобой, Гаррота. К сожалению, он удрученно вздохнул. От многих поведенческих закладок избавиться не удалось, так как они стали неотъемлемой частью личности. Так что я все такой же взбалмошный и самодовольный тип, Белла, ухмыльнулся он, смотря сестре в глаза. И я, лорд Блэк, попрошу не забывать этого. Белла неуютно поежилась и отвела взгляд. Ясно, улыбнулась я. Теперь моя очередь, хмыкнул бродяга. Как так получилось, что ты выпала из власти Дамблдора? Как ты это провернула? Да и ты сказала, что ты старшая представительница рода. Но как, у Джеймса и Лили не было больше детей, кроме тебя? О, заулыбалась я. Это долгая история. 026. Первое столкновение. Сижу в ритуальном зале своего Мэннера и пытаюсь унять дикий ржач, на который меня пробило после того, как я закончила все расчеты совместимости, перебрав всех представителей, населяющих Хогвартс. Хочешь, не хочешь, но драка теперь не отвертится. Серьезно. Парень попал, так как ему подходит только одна наша общая знакомая, и после некоторых изменений в ее характере, жить нашему дракусику под каблуком. Не на людях, конечно, но дома да, попал, хотя это у него на роду написано. Стоит только посмотреть, как нервно реагирует на изменения в поведении своей жены Люциус. У остальных не такая плачевная ситуация, как у нашего полуэльфа, и я передам расчеты всем и сразу. Пусть подумают. Темной лошадкой пока остается Гермиона, но это исправится буквально в ближайшее время. А вот у меня ситуация вообще. Именно из-за нее я и сижу на каменном полу и стараюсь унять свою истерику. Хотела заполучить его в свои руки? Получи. Осталось только поставить перед фактом нашего глубоко уважаемого, честного и справедливого ужаса подземелий. Только, как это сделать помягче? Что с тобой? Поинтересовалась вошедшая в ритуальный зал Джиннерва. Ха-ха, на, почитай. Ха-ха-ха. Кое-как протянула я ей лист с расчетами, а сама вновь сложилась пополам от приступа хохота. «Мда», — хмыкнула Джинни, — «это неожиданно. Однако она вернула мне листок бумаги. Ты ведь хотела заполучить его в свои руки, разве нет? Хотеть-то хотела», — вытирая слезы, пробормотала я, но не в таком виде, хоть и были мысли об этом. «Так в чем проблема?» — пожала плечами подруга. «Проблема в том, что он любит мою мать», — хмуро выдала я, рассматривая цифры. «До сих пор, но ты ее копия». «Я в курсе», — скривилась я. «Причем полная, и чем старше становлюсь, тем больше я на нее похожа. Даже волосы начали отдавать рыжим. Только я, не она, лишь внешне». Лили Эванс была доброй девушкой, которая всегда всех прощала. «Я же чудовище, что убивает без колебаний, даже не успев достигнуть второго магического совершеннолетия. Плюс я буду ее заменителем. А оно мне надо? Ты это ты, а она это она. И ты утрируешь», — улыбнулась девочка и села рядом со мной. «Пусть ты и, как сама говоришь, чудовище, но ведь и чудовища могут быть добрыми. Ты умеешь прощать, если враг раскаивается и просит простить». «Ага», — фыркнула я. «Или прощаю уже после того, как вырву его душу на алтаре». «Не без этого», — пожала плечами Джинни. «Но, мама», — в зал забежала Стелия и, подбежав к нам, мгновенно забралась ко мне на ноги. Я машинально обняла девочку и задумчиво уткнулась носом ей в макушку. «Ты прекрасная мать», — улыбнулась Джинни, — «в меру строгая, хорошо учишь и объясняешь, и, главное, любящая. А теперь все это сложи, и что мы получаем?» — скептически поинтересовалась я. Витая демонстративно задумалась. «Химеру, ну тебя», — хлопнула я ее по голове, но та только рассмеялась. «А теперь представь», — продолжала та хохотать, — «ужас подземелья Хогвартса и Химера Поттер. Все студенты будут в шоке». «Укушу», — предупредила я ее, и Джинни быстро отскочила в сторону. «Просто, но я не захватила с собой противоядие». «Ладно», — удрученно вздохнув, собираю разбросанные передо мной листки и встаю, держа еще и дочь на руках. «Пошли чай пить». Еще по прибытию домой после посиделок в Блэкхаусе я выпустила Петтигрю на волю. Причем выпустила, дав волшебного пинка, ибо нифиг, нафиг, Том давно уже его зовет, а он все трусит. Правда, улетел он с маячком, чтобы я могла его легко найти и заскочить на огонек. Осталось только ждать, а потом будет встреча с темным лордом и много-много работы. Эх, как ни странно, Джинни легко восприняла тот факт, что я собираюсь обручить ее с Драко. Девочка просто пожала плечами и заявила, что это было очевидно, да и Малфой-младший не такой плохой, как хочет казаться. Из всех нас она единственная, кто подходит на эту роль, так как ее дар сам собой предполагает связь с такими созданиями, как эльфы. Да и тот факт, что семья Малфоев избавилась от проклятия одного ребенка, радует. Смешивать два рода в один или поглощать один род другим не стоит, особенно если учесть, что Витай только-только зародился, и сама магия этого не позволит. Только через 3-4 поколения станет возможным вливание Витая в другой род. Но я предусмотрела это. Своим собственным указом, на правах сюзерена нового рода, я запретила всем будущим лордам и леди Витай даже думать о таком. Отныне браки между Витай и другими родами будут заключаться на равных правах или не будут заключаться вообще. Точка. Мой кодекс был гибче в этом плане, однако я также не собиралась кому бы то ни было подчиняться. Или равны, или подчиняйся мне. Правда, с открытием некоторых фактов никто мне подчиняться не будет. Только равноправие, только хардкор. Жаль, конечно, Пинси. Хорошая она девчонка и души в Драко не чает, однако расчеты, проведенные как мной, так и нарциссой, а потом и матерью Пинси, показали, что они совершенно несовместимы. Абсолютно. Полярность их магии настолько разная, что шанс рождения в таком союзе Сквибайли, того хуже вообще отсутствие наследников, приближается к 100%. Даже с Гермионой все не так плохо, а она является маглорожденной, пусть и с кровью. Об этом потом. Правда, союз с Пинси еще не так плох. Вот если взять, например, меня, то, короче, лучше даже об этом не задумываться. Некроманты и фири несовместимы априори. Смешение кровей возможно только в случае, если кровь фири сильно разбавлена человеческой, то не факт, а в нашем случае Драко вообще стал полукровкой. Короче, как бы Нарцисса и Люциус не мечтали о таком, а они мне прозрачно намекали на сей факт, пусть обломится. Сивый открыл охоту на членов Ордена Феникса, и это был не мой приказ, а просьба со стороны самого вожака. Оборотень попросил моего разрешения начать охоту на тех волшебников, кто был членами Ордена Феникса, и его интересовали именно те волшебники и волшебницы, которые натворили немало плохого, прикрываясь мантиями вальпургиевых рыцарей. Профессиональная гордость оборотня была задета и, получив от меня не только разрешение начать охоту, но и поддержку, приступил к выполнению поставленной перед собой задачи, спихнув часть своих обязанностей на свою старшую дочь Матильду. Женщина оказалась весьма и весьма способная и легко подхватила покосившееся знамя сильнейшего рода оборотней в Англии. Приходил Влад и поздравил с победой в суде, это если кратко. А если в развернутом виде, лорд крови приходил уточниться о количестве уже изготовленных артефактов прокола и остался очень доволен результатом моих трудов. 37 сфер были аккуратно разложены в сундуке и покрыты бархатным полотном. Оставалось только подать на них чуть-чуть магии и все. Полчаса и будет бум. И, как назло, Кошей прислал таки своего лича. Ну, кто ему мешал сделать это раньше? Я когда увидела этого красавца, чуть слюной не подавилась, как только смогла рассмотреть его энергетическую структуру. Бедный представитель высшей нежити даже побледнел под моим взглядом и поспешил спрятаться за Владом, отчего вампир только расхохотался и напомнил мне, что я опаздываю в школу. Злые они, вот, уйду я от них. Воскресенье. Спокойно гуляю по коридорам Хогвартса и никого не трогаю. Студенты с факультетов Барсуков и Воронов приветливо кивают при встрече. Периодически останавливаюсь, чтобы переговорить с тем или иным молодым человеком или девушкой об интересующих их вопросах. В основном, конечно, меня останавливают студенты, родители которых на меня работают, чтобы передать просьбу отца или матери. Ну, или просто поговорить, так как мы часто пересекались у них дома, когда мы заключали договор. Гриффиндорцы кривятся, стоит им только меня увидеть, однако в открытую конфронтацию не вступают. Знают львята, что зубы могу обломать так, что потом всю жизнь будут кашу через трубочку есть. Идиллия, мать вашу, если бы не одно «но». И это гребаное «но» с меня не спускает взгляда. Гуляя по коридорам школы, я постоянно ощущаю на себе тяжелый взгляд. Каждую секунду, каждую минуту, каждое гребаное мгновение я постоянно ощущаю на себе взгляд Дамблдора. Эта старая гнида теперь постоянно использует следящие системы школы, чтобы не упустить ни одного мгновения моей жизни. Из-за этого мне пришлось остановить тренировки моего ударного отряда, переписку с подчиненными, прекратить раздачу приказов. Все ограничилось одним единственным письмом, что я отправила своему юристу. Все, я под колпаком, и пусть мне это никак не мешает собирать слухи, гуляющие среди учеников, и не запрещает поддерживать общение с другими факультетами, однако фактически моя активность снизилась на 90%. Радует только то, что я раздала долгосрочные приказы и мое вмешательство требуется крайне редко, но все равно неприятно. Благо, я успела многое сделать и в достаточной мере подготовиться ко многому. Остается только ждать окончания учебного года. Гарри из-за угла спокойно вышел Драко и пристроился рядом, сопровождая меня в моей прогулке.